Глава 23. Крейсер. Свет зажегся примерно через минуту. Комедианты с удивлением обнаружили, что они живы и невредимы. Их адвокат обнаружил то же самое, прекратил плакать и удивленно смотрел из угла. «Система противометеоритной защиты активирована», — вновь сообщил голос из динамиков. «Что за фигня такая?» — спросил Леха, глядя на жаба. «Почему мы живы?» «Что за фигня, не знаю, но живы — это факт», — ответил Амфибос, показал пальцем на монитор внешнего наблюдения и добавил. «А они нет». Ковалев тоже посмотрел на монитор и обомлел. Камеры наружного наблюдения были наведены на крейсер, как на самый ближний недружественный объект. И Леху потрясла картинка, которую они транслировали. Весь нос крейсера был разворочен. Туннельное орудие снесено напрочь. И, судя по характеру повреждений, лучшее, что могла в этой ситуации сделать команда, срочно эвакуироваться. В таком виде крейсер явно не мог продолжать самостоятельный полет. «То, что нас не разнесло вдребезги зарядом туннельной пушки, несомненно, хорошая новость», — с присущей ему иронией сказал Леха. «Но, я думаю, не только у меня возник вопрос, кто же разнес саму пушку?» «Он», — ответил жаб и указал на еще одну точку на мониторе навигации. Амфибос быстро переключил камеры наружного наблюдения на новый объект, и на мониторе появился величественно двигающийся в сторону майского жука огромный тяжелый крейсер. «Ой, час от часу не легче», — вздохнул Леха. «Интересно, когда уже на нас линкоры пойдут?» Жаб, как обычно, иронии не оценил и на полном серьезе, предварительно сверившись с монитором навигации, ответил: «Пока кроме этого корабля никого нет». Комедианты даже не успели толком обсудить вновь прибывший корабль, как с него поступил запрос на видеоконференцию. Амфибос дал добро, и через секунду на мониторе появилось изображение крепкого высокого мужчины примерно 35 лет. «Приветствую вас», — сказал незнакомец. «Меня зовут капитан Като». «Могу ли я быть уверенным, что вижу перед собой господина Ковалева и господина Велоу Коллоу Чивоу?» «Можете», — подтвердил жаб, на правах капитана, первым вступивший в переговоры. «Отлично», — капитан Като заулыбался. «В таком случае, господа, я приказываю вам заглушить двигатели и приступить к сдаче корабля». «Слушай, Като», — вступил в разговор Ковалев. «Нам это уже говорили, примерно 10 минут назад. Может, что-нибудь более оригинальное придумаешь?» Капитан улыбнулся. «Моя задача не оригинальничать, а арестовать вас». «Видишь ли, Като», — сказал Леха, — «на этот счет у нас с тобой есть некоторые разногласия. Мы не хотим, чтобы ты нас арестовывал. Но так уж и быть, мы готовы рассмотреть этот вопрос. Дай нам 5 минут подумать, хорошо?» «Думайте», — добродушно разрешил капитан и исчез с экрана. Ковалев тут же обратился к товарищу. «Жаб, быстро запускай гипердрайв. А то сейчас уже и у меня начнется истерика не хуже, чем у носка. Давай уже свалим отсюда!» Амфибос бросился к пульту и принялся запускать гипердрайв. Леха и носок не сводили с него глаз. Через минуту жаб радостно сообщил. «Гипердрайв запущен. Через 30 секунд мы уходим в гиперпрыжок». «Ой, ну наконец-то!» Облегченно выдохнул Ковалев и, не скрывая удовлетворения, произнес. «Господа, друзья мои, жаб, носок, скажем до свидания гостеприимному Шорку и прощай капитану Като». По прошествии обозначенного времени корабль содрогнулся, словно ушел в гиперпрыжок, но на самом деле ничего не произошло. Майский жук все так же дрейфовал в пределах Шорка, а неизвестный корабль капитана Като находился рядом. «Жаб, что произошло?» – взволнованно спросил Леха. «Не знаю я», — ответил Амфибос. «Может, опять энергии не хватило? Неужели противометеоритная защита ее сожрала? Кстати, а чего она вообще включилась?» «Как чего?» — удивился вопросу жаб. «И если бы она не включилась, шрапнелью из осколков турельной пушки нам бы весь борт разодрало. Вот система и приняла эти осколки за метеоритный поток. Но дело явно не в энергии. Индикаторы-то в норме. Видимо, какой-то непонятный сбой. Сейчас еще раз попробую». «Погоди», — остановил его Ковалев. «У нас время вышло. Дай еще 5 минут, выпрошу». И тут же пришел запрос на видеосвязь от Като. Жаб принял его, и через секунду комедианты опять наблюдали на мониторе улыбающееся лицо капитана. Леха решил не давать Като опомниться и сразу ошарашил его просьбой. «А дайте нам еще 5 минут, а? Нам надо хорошо подумать. Уж очень вопрос сложный». «Господа, вы можете думать хоть 5 часов», — ответил Като и улыбнулся все той же безупречной улыбкой уверенного в себе человека. «Вы можете хоть 5 дней думать, но вряд ли вы сможете придумать что-то такое, что позволит вам преодолеть дистанционную блокировку вашего гипердрайва, которую мы наложили сразу же, едва наши сканеры его обнаружили. Будьте добры, уточните еще раз, сколько вам необходимо времени, чтобы осознать, что вам некуда деваться. Я просто подожду, и мы сэкономим друг другу кучу нервов, избежав ненужных и глупых переговоров. Хотя сама идея была хороша, не свежа, но хороша». «А ты вообще кто такой?» – крикнул Леха, который физически не был готов признать поражение. «Я вообще-то представился, но могу еще раз. Капитан Като, особый судебный пристав-исполнитель». Ковалев аж присвистнул от удивления и спросил. «Этому Бронхорсту мало охотников за головами, он еще судебных приставов нанял для охоты за нами. Интересно, а это законно? Като, за сколько тебя наняли?» «Я вас не понимаю», — ответил капитан. По его голосу и выражению искреннего удивления на лице было видно, он не врет. «Все ты понимаешь», — не унимался комедиант. «Сколько тебе Бронхорст за нас обещал?» «Я не знаю, кто такой Бронхорст», — стоял на своем Като. «Все ты знаешь! Это тот, кто тебя отправил за нами!» «За вами меня отправила служба судебных приставов Тропоса. И если вы не против, то, может, уже начнем сдаваться?» «Капитан, дайте нам хоть 2 минуты», — неожиданно попросил Жаб. «Не вижу причин вам в этом отказывать. 2 минуты ничего не решают», — ответил Като, как всегда улыбнувшись, и разорвал связь. «Для чего ты попросил время?» – спросил Ковалев друга. «И почему всего 2 минуты?» «Хочу тебе кое-что показать», – ответил Жаб. «Ты же помнишь, что на Жуке остался армейский сканер кораблей с доступом в официальную базу армии? Смотри, что выдал после того, как просканировал этот крейсер. Это действительно корабль судебных приставов Тропоса, и он здесь находится официально. Наши координаты совпадают с его заявленным маршрутом». «Хочешь сказать, за нами официально прислали настоящий крейсер судебных исполнителей Тропоса?» – переспросил Ковалев, не в силах переварить информацию. «И этот Като не врет? Но кто и зачем это сделал?» «Откуда мне это знать?» – ответил Амфибос. «Я лишь хотел сказать о большой вероятности того, что он действительно хочет нас доставить на Тропос». «Предлагаешь сдаться?» – спросил Леха. «Сдаваться придется в любом случае», – ответил Жаб. «Мы вообще ничего не можем поделать с этой их блокировкой. Я лишь хотел показать тебе данные со сканера, чтобы ты знал, что мы действительно имеем дело с судебными приставами. И ничего глупого не устроил». «Ну да», — ответил Леха, — «была мысль свернуть шею этому улыбающемуся хлыщу. Но нападение на судебного пристава — это не шутки. Значит, придется сдаваться без лишнего шума». Амфибос вызвал капитана Като, объявил, что готов сдать корабль, и открыл шлюз. Через некоторое время на майский жук на небольшом шаттле прибыла группа приставов, которые и арестовали комедиантов и их адвоката. Команду жука отправили на крейсер, а корабль Жаба приставы обещали перегнать на Тропос. «Хорошо, хоть не поставил 100 000 на то, что сможем свалить», – подумал Ковалев, когда его грузили в шаттл судебных приставов. На крейсере, который летал под флагом Тропоса, где рабство было вне закона, Леха с Жабом больше не являлись беглыми рабами. Формально они были свободными людьми, но на деле, конечно же, никакой свободой не обладали. Комедианты имели статус временно задержанных лиц, и их поселили в особой каюте, выход из которой блокировался в ночное время. На Леху и Жаба надели специальные браслеты, ограничивающие территорию их перемещения, но тем не менее дававшие им возможность днем покидать каюту и посещать столовую, кают-компанию и даже комнату релаксации. В чем их обвиняют, капитан Като комедиантам не сказал, сославшись на то, что просто не обладает этой информацией. Его задача была найти их и доставить в суд на Тропосе. Но степень свободы, предоставленная комедиантам, намекала на то, что против них выдвинуты обвинения либо по части нарушения налогового законодательства, либо в связи с какими-то финансовыми махинациями. То есть они официально считались социально неопасными. Будь против них выдвинуты обвинения в убийстве или в контрабанде, скорее всего, им бы предстояло до самого Тропоса сидеть под замком. Носок с первой минуты задержания его клиентов предпринимал все попытки, чтобы максимально облегчить их участь. Как только задержанные ступили на борт крейсера, шустрый уроженец Лифентра достал из своего чемоданчика ту бумагу из трех подписанных, где указывалось, что его наняли в качестве адвоката, и предъявил ее капитану Като. Позже Носок составил адвокатский запрос, претензию, протест и еще с десяток документов по случаю. А помимо этого, каким-то образом даже умудрился выбить для Лехи бутылку вина к ужину, чем окончательно заслужил его расположение. Впрочем, за ужином Ковалев на вино налегать не стал, а прихватил его с собой в каюту. Каюта хоть и была небольшой, но давала возможность почувствовать себя в ней не пленником, а путешественником. Помимо двух кроватей, в ней находилось небольшое мягкое кресло, инфовизор с ограниченным доступом и стол для игры в кости. Удобно расположившись в кресле, Леха поставил на придвинутый к нему стол бутылку вина и бокал, высказал предположение о том, что Носок был нанят не зря, и объявил вечер относительно сносным. Однако Жаб с такой формулировкой не согласился. «Не нравится мне все это», — сказал Амфибос, развалившись на кровати. «Неприятная ситуация». «А кому нравится эта ситуация?» — ответил другу Ковалев. «Я лишь имел в виду, что неплохое винцо мне Носок раздобыл. Конечно, лучше бы пивка, но и так сойдет». Леха налил вино в бокал, немного отпил и сказал: «Недурственно». После чего комедиан вздохнул и добавил: «Но полностью насладиться его вкусом не получается. Не выходит у меня из головы одна мысль». «Какая?» «Мне кажется, убей мы хоть сотню самых уважаемых граждан Олоса, на трупосе это никого не взволновало бы. Значит, дело не в кальмаре, ни в первом, ни во втором». «Понятно, что не в кальмарах дело», — согласился Жаб. «А в чем тогда?» «Кабы знать», — ответил Ковалев. «Но вот что я теперь уже точно понял, этот Бронхорст реально крутой парень. Потому что я просто не представляю, какую причину надо придумать, чтобы послать за двумя своими беглыми рабами крейсер судебных приставов Тропоса. Или какие связи для этого нужно иметь? Ты можешь представить уровень этой операции? Как такое вообще возможно? Приставы-исполнители на побегушках. Ты такое раньше видел?» «Не видел», — согласился Жаб. «Чтобы снарядить линейный крейсер, да еще и выдать ему сансу на ведение боевых действий против охотников за головами, нужна веская причина». «Причем этот Като явно думает, что просто выполняет свою работу», — добавил Ковалев. «То есть договаривались где-то на самом верху». Люха сделал глоток вина и посмотрел на друга. «Жаб, скажи, чем мы с тобой заслужили, чтобы за нами выслали такую махину?» «Я даже предположить не могу», — сказал Амфибос. «Это надо как минимум государственную тайну выкрасть». «А это вариант», — согласился Ковалев. «Только я государственных тайн не воровал. А ты часом не спер какую-нибудь?» «И я нет», — простодушно ответил Жаб. «Тогда эта версия отпадает, а других, более-менее убедительных, у нас нет», — резюмировал Леха и подлил себе вина. Некоторое время комедианты сидели в тишине, а затем ее нарушил стук в дверь. Это дал о себе знать вернувшийся Носок. Уроженец Лефентра осторожно заглянул в каюту и спросил: «Можно?» «Попробуй», — ответил Леха. А адвокат быстро вошел и тут же торжественно заявил: «Господа, у меня для вас есть хорошая новость. Вас не отдадут вашему так называемому хозяину». «Мы этот вариант тоже рассматривали», — ответил ему Жаб. «И что-то меня это напрягает», — добавил Леха. «Я вас не понимаю», — удивился Носок. «Как может напрягать то, что вас не выдадут хозяину?» «А кому нас выдадут?» — агрессивно спросил Амфибос. «Не подумал, что вот эта неизвестность нас и напрягает. Ты должен был узнать, за что нас арестовали, раз уж адвокатом назвался». «Я работаю над этим. Стало быть, очень скоро будет результат», — гордо ответил Носок. «Между прочим, я уже очень многое сделал. Вы даже представить себе не можете, каких серьезных людей на тропосе я уже поставил на уши, чтобы собрать для вас информацию». «Есть у меня мнение, дорогой ты мой Носочек», — грустно сказал Ковалев, «что как-то твои люди неправильно на ушах стоят, раз до сих пор ничего стоящего не узнали». Адвокат насупился, глубоко задышал от обиды и гневно закричал: «Господин Ковалев, я...» «Давай просто Леха», — ответил комедиант, не обращая внимания на эмоции адвоката. «Не люблю я этот пафос». «Господин Леха!» Носка трясло от возмущения. Он даже сжал от злости свои маленькие кулачки. «Почему ничего?» — почти кричал адвокат. «Кое-что уже узнали. Например, что на вас заведено уголовное дело на тропосе, а господин Веллоу Колоучиво пока лишь проходит по нему как обязательный свидетель под подозрением в соучастии». «Весело», — — сказал Леха совершенно невеселым голосом. «Это что ж они там на меня вешают, что такую летающую крепость за нами снарядили?» «Вам лучше знать, что вы такого противоправного совершили. Но по мне так уж лучше суд на тропосе, чем пожизненное рабство». «Носочек, дружок ты мой любезный!» Улыбнувшись, сказал Ковалев и посмотрел на адвоката, как на ребенка. «За всю мою жизнь... Да что там за жизнь? За последние 10 лет у меня столько всего накопилось, что если все раскопать, то смело можно не то что пожизненное давать, а вообще только ради одного меня исключительную меру наказания на тропости восстанавливать». Комедиант вздохнул и закончил фразу уже без улыбки. «И именно поэтому, вспоминая все мои былые заслуги и соотнося это с размерами и мощью высланного на мои поиски и поимку корабля, я прихожу к неутешительному выводу – ничего хорошего меня на тропосе не ждет. И даже тот факт, что на нас не надели наручники, не может заставить меня заблуждаться и верить в несерьезной ситуации. Такую махину за кем попало и просто так никто не высылает». Носок, как истинный адвокат, выслушал Лехина откровение с выражением глубокого понимания и участия, после чего улыбнулся во все свои редкие желтые зубы и, преисполненный чувством профессиональной гордости, произнес: «Положитесь на меня, господа, я свое дело знаю». «Видишь ли», — максимально корректно сказал Ковалев, «то, что нам сейчас приходится положиться на тебя, как раз-таки добавляет переживаний». «И еще добавляет переживаний», — включился Жаб, «что они так спокойно разнесли легкий крейсер охотников. Творят, что хотят». «Я обсуждал этот вопрос с капитаном», — ответил Носок. «Он сказал, что все приставы недолюбливают охотников за головами. К тому же на легком крейсере и на корветах не было опознавательных знаков. А согласно кодексу, корабли без опознавательных знаков приравниваются к пиратским и в случае наличия угрозы с их стороны подлежат уничтожению. Со стороны капитана Като все выглядело так, будто у него на глазах корабль, опознанный как частный фрегат «Майский жук», подвергся нападению судна без опознавательных знаков. Стало быть, наш капитан воспользовался случаем, чтобы уничтожить подозрительный корабль вероятных пиратов, а на деле крейсер охотников». «Вместе с охотниками, если они свалить не успели», — добавил Леха. «Суровый парень этот Като, хоть и улыбается постоянно. Но, с другой стороны, нас такой расклад устраивает, потому как это значит, что и нам за уничтоженный корвет ничего не будет. А то я уж опасался, что на нас еще и его экипаж повесят». «Ну, теперь не повесят. Мелочь, а приятно. Да, Жаб?» Но Амфибос, видимо, на этот счет вообще не переживал. Были вещи, которые волновали его намного больше. «Ты узнал, что будет жуком?» – спросил он Носка. «Капитан Като еще раз подтвердил, что майского жука отгонят на тропос, где оставят до суда в качестве имущественного залога. Его сохранность гарантируется службой приставов». Жаб вздохнул. Такой вариант его не очень устраивал, но все же это было лучше, чем если бы жука уничтожили или бросили за орбиты Шорка на разграбление вандалам. «Таков порядок», — с некоторым страхом произнес адвокат, приняв расстроенное выражение лица Амфибоса за злость. Жаб постарался исправить ситуацию и сказал: «Я понимаю. И еще, Носок, ты прости, что я тебе тогда вломил пару раз во время боя. Я не со зла. Просто ты под горячую руку лез. Не обижайся». «Что вы, господин, вы лоу-ко-лоу-чиво. Я же все понимаю. Какие могут быть обиды?» Носок радостно заулыбался, поняв, что опасности нет, но по привычке продолжал оправдываться. «Это я прошу прощения за свое поведение. Просто я первый раз был на корабле во время боя. Нервы, знаете ли, никудышные стали. Тут еще постоянно про Килока думаю, как она там, не покончила ли еще с собой от позора моя девочка? Стало быть, это я виноват». «Забыли», — прервал Жаб причитание адвоката и решил его немного поддержать. «Тебе теперь нас в суде на тропосе предстоит защищать, и твоя невеста еще будет тобой гордиться, вот увидишь». «Знать бы еще от чего защищать», — вернул всех к реальности Леха, а Носок от этих слов засуетился еще сильнее. «Я, наверное, пойду», — сказал адвокат. «Мне надо готовиться. Чтобы они там вам не предъявили, господин Леха, я должен быть готов ко всему. Стало быть, надо готовиться». Носок выскочил из каюты, Жаб посмотрел ему вслед, покачал головой и сказал: «Шумный он, и как-то с ним нервозно». «Ха, посмотрел бы я на тебя», — усмехнувшись, ответил на это Ковалев. «Если бы ты свою невесту почти до петли довел, думаю, тоже нервозным был бы». Амфибос, как обычно, Лехину шутку не понял. Он поудобнее устроился на кровати и закрыл глаза. Веки уроженцев Долувора были достаточно плотными, чтобы можно было спать при свете, и жаб решил немного отоспаться впрок. А Ковалев решил воспользоваться ситуацией допить вино. Он пил маленькими глоточками, время от времени подливая вино в бокал, растягивая эту добытую адвокатом бутылку так, словно вознамерился дотянуть ее как минимум до прилета на Тропос. Спустя некоторое время приятная теплота разлилась по его телу, проблемы уже казались не такими уж нерешаемыми, а настроение удивительным образом изменилось с подавленного на философское. Леха сделал очередной глоток и по легкой вибрации почувствовал, что корабль начал совершать прыжок в гиперпространстве. На внутренних часах крейсера службы судебных приставов Тропоса пробило 10 часов вечера. Сработали электронные замки двери каюты, заблокировавшие выход из нее до 8 утра и превратившие ее до этого времени в комфортабельную камеру для двух бывших военных, странствующих комедиантов и беглых рабов в одном, а точнее в двух лицах. Жаб мирно спал на кровати. Обвиняемый неизвестно в чем правительством Тропоса, Леха допивал вино и думал о смысле жизни. Неугомонный носок строчил в своей каюте очередные адвокатские запросы. И все вместе они летели в неизвестность, на Тропос, в лапы местного правосудия, не имея ни малейшего представления о том, что их там ждет.